Глава вторая. Деревенский дурачок, каково вам? Конечно, в подобном статусе я виноват сам, но все равно неприятно. Поначалу я не знал языка, а внешность глуповатого, здорового детины лишь подтвердила репутацию. Потом, когда научился разговаривать, я попытался выяснить, где я и что из себя представляет этот мир. Вы понимаете, что вопросы, как называется страна, почему у вас нет электричества и что-то самолеты у вас не летают, из моих уст только укрепили мнение окружающих в мысли о моем недалеком уме. Я ведь еще частенько использовал слова из родного русского, которые местным казались полной бессмыслицей. Сейчас с усмешкой вспоминаю, как пытался объяснить кузнецу, что такое самолет, почему он из металла и как он может летать. Да, первое время было туго, а потом как-то приноровился. В статусе дурачка были свои плюсы. Во-первых, не надо было объяснять странное поведение или незнание элементарных вещей. Во-вторых, на тебя не вешали ответственность. В-третьих, можно было прямо говорить то, что хотелось. Последний пункт мне нравился больше всего. Я им часто пользовался, когда толком не умел говорить, но так увлекся, что он перерос в привычку. Да, селяне толком никогда не трепались попусту. Это было очень заметно, но моя прямота была апофеозом. Я хотел есть, я шел в любой дом и говорил «хочу есть». Меня тут же приставляли к несложной работе и вручали хлеба. После работы кормили. Если я говорил, что хочу спать, мне просто указывали на сеновал и все. Зимой, конечно, иногда пускали в дом обогреться у печки, но скорее в порядке исключения. Чаще просто давали каких-нибудь тряпок. Самым неприятным моментом статуса дурачка были детские подначки. Дети везде одинаковы и очень жестоки. Если словесное оскорбление я не воспринимал и игнорировал, то попытки ударить не спускал. Поначалу приходилось частенько драться. Нет, не подумайте, что я профи. Скорее, просто любил спорт. Но боевыми искусствами никогда не занимался. Не боец, одним словом. Но как держать кулаки и как бить, знал. Возможно, это и помогло. Тот демон, он выполнил свое обещание. Я увидел свою жену и ребенка. Видимо, он все же демон, потому что увидел я их... Взгляд направлен в клавиши кассы, а пальцы сами собой стучат, вбивая сумму и нажимая разноцветные дополнительные кнопки. Марк смотрит глазами мужчины в белоснежном фартуке. На очередь голдящей ребятни и родителей с той стороны прилавка. «Два миндальных!» — заявляет парень лет 13 перед ним. «Два миндальных!» — кивает продавец. «С вас 370». Пока парень копается в ворохе бумажек, продавец набирает специальной ложкой миндальное мороженое из большого контейнера. Несколько движений, и в вафельных стаканчиках оказывается по два круглых шарика мороженого. Продавец забирает деньги с прилавка и поднимает взгляд на молодую девушку с ребенком. Мальчишка тычет в прилавок пальцем и громко заявляет. «Мне клубничное!» «Одно клубничное и одно ванильное», произносит девушка с улыбкой, от которой внутри все переворачивается. «Господи, господи, да чего ты красива! Кто-нибудь, пожалуйста, остановите время!» И, повинуясь отчаянному крику души, мир становится на паузу. Исчезают звуки, замирают бегущие дети и рука продавца, принимающего деньги. «Здравствуй, Мак!» — слышится до боли знакомый голос. Он поворачивает голову на звук, будто собственную, не задумываясь. Рядом, облокотившись на прилавок, стоит козлоголовый демон. «Не волнуйся, сейчас ты можешь говорить», — усмехается демон. «Ты выполнил свое обещание, а я выполнил свое. Все, как договаривались». «А они? У них?» «Все у них хорошо. Сын учится, жена работает». Мак протягивает руку и прикасается к теплой руке супруги. В груди резко защемило. Взгляд скользит на мальчишку, прилипшего лбом к стеклянному прилавку. Там за стеклом стояли металлические коробки с мороженым. «Он вырос», — сглотнув, произнес Мак. уже большой. Да, время вернулось в привычное русло и отмотало положенные годы, со вздохом произнес собеседник. Я не могу долго удерживать время, у меня тоже есть обязательства, поэтому слушай. Следующее твое задание — научиться пользоваться своей силой. Какой силой? Ты же не думаешь, что случайно оказался в теле здоровяка. На то есть несколько причин, и главная из них — это крохотная капелька крови великих, что пробудилась в этом недалеком парне. Будь добр, не упускай этот шанс. Нам это еще не раз пригодится. А как я... Ты уже на правильном пути, — отмахнулся демон. Я был приятно удивлен твоим разговором со странствующим магом. «Ты хочешь сказать, что мне нужно стать магом?» «Да», — кивнул головой Козлоголовый. «И с тем потенциалом, который у тебя есть, довольно сильным». «А они? Когда я снова их увижу?» «Когда я увижу твои успехи во владении силой». «Слишком обтекаемо», — нахмурившись, ответил маг. «Хочешь конкретики?» — улыбнулся демон. Его хвост начал вилять гораздо сильнее. «Давай конкретнее. Получишь статус познающий, будет тебе еще одна встреча. Когда сможешь поднять силу до синего, я дам тебе волю двигаться самому». «Говорить. Я хочу с ними поговорить». «Это не лучшая идея. Но как сон я могу это устроить». Козлоголовый задумался и добавил. «Если ты научишься контролировать дар крови». «Статус познающий, сила уровня синий и контроль дара крови», — кивнул маг. «Серьезный подход, да?» — улыбнулся демон. «Как на работе». «Ага, такая работа». Короткий взгляд на сына, легкое прикосновение к руке супруги и... «Одно клубничное и одно ванильное», — произнес сухой голос продавца. «С вас 720». «Встань в центр желтого треугольника», — кивнул старичок маку. Мак взглянул на труд старичка. Посреди поляны был снят дерн. На сырой земле были насыпаны порошком четкие круги и множество загадочных для парня символов. В центре этой геометрической вакханалии находился треугольник. «Это обязательно?» Мак поежился. Его взгляд скользнул по голубому небу и облакам, которые ветер размазал перьями по небосклону. До дороги в город полчаса хода. Старик долго ворчал, пока они продирались к этой поляне. «Вставай, я тебе говорю, так надо!» Парень скинул торбу, собранную деревенскими ему в дорогу, и вошел в круг. Несколько секунд ничего не происходило. Первыми подали знак магической деятельности знаки на периферии. Некоторые полыхали огнем, другие исходили голубым, ледяным свечением, третьи просто светили, остальные остались неподвижными и никак не реагировали, а вот парочка вовсе испускала черный густой дым. Маку это ни о чем не говорило, поэтому он предпочел сосредоточить внимание на лице старика. Поначалу, когда только активировались знаки, старик улыбнулся. Позже, когда знаки начали наливаться силой, улыбка переросла в удивление. Когда два знака начали испускать черный дым, он кинул пару встревоженных взглядов на парня. Все произошло после того, как начал светиться треугольник под ногами испытуемого. Поначалу символы просто испускали белоснежный свет, но затем, словно кто-то взорвал дымовую шашку с черным дымом. Это продолжалось несколько секунд, спустя которые дым резко исчез. На краю поляны на парня из-под лобья смотрел уставший старичок. «Выходи», — устало произнес он. Мак спокойно вышел из треугольника и направился к своей торбе. «Сегодня остановимся на ночь тут», — сообщил мастер парню. «Я буду занят. Утром постучишь. Пока меня не будет, верни дерн на место». После этих слов старик вытер пот со лба и, развернувшись, пошел к шкафу, где и скрылся. Мак оглянулся. Дерн был снят магией буквально за несколько секунд. Мастер мог вернуть его также на место. Мог, но не вернул. Почему? Либо он остался без сил, либо он хотел, чтобы это сделал именно я. Зачем? Вздохнув, парень подошел к куче дерна и принялся руками раскидывать ее по поляне. Диаметр круга, где был снят дёрн, 10 метров. Придётся попотеть. «Это просто работа», — печально вздохнул маг, поднимая кусок дёрна и укладывая его на место. Парень развёл костёр немного в стороне от шкафа, на краю поляны. Так было ближе носить дрова, и лес давал необъяснимое ощущение защищённости. Уже давно стемнело. Шкаф стоял чёрной тенью в стороне. Светлячки из банки на торце исчезли. Но костёр ласкал тело теплом и освещал небольшой пятачок, даря ощущение уюта. В руках мака был котелок, вручённый в дорогу, вместе с нехитрой снедью и овечьей шкурой. Он взглянул через него и обнаружил небольшую дырочку, через которую утекала вода. Мак нашёл подходящую палочку, заточил её и заткнул течь. Это, конечно, временное решение, но выбирать не приходилось. Пусть даже такая заклёпка скоро прогорит. Пара минут, и котелок с водой уже висит над огнём. Рядом мешочек с крупой, маленький кожаный кисет с солью и деревянная ложка, которую Мак сделал сам после того, как выковал себе нож. Привычная тишина, треск костра, полное небо звёзд и одиночество. Это стало привычным делом. Забурлила вода в котелке. Мак закинул в кипящую воду горсть каши, за ней ещё одну и щепотку соли. Нехитрая еда без изысков, но он уже привык. Вяленое мясо ему с собой не дали, что, в принципе, тоже ожидаемо. Скрипнула дверь шкафа, нарушая единение парня с костром и кашей. Марк не стал оборачиваться. Вместо этого он сосредоточился на каше. Парень медленно помешивал её деревянной ложкой. «Быстро будешь мешать, дольше закипать будет. Слишком медленно пригорит к стенкам. Неудобно будет вышкребать остатки. Поэтому движение размеренное, плавное, как мысли в голове. Мало ли, может, в туалет припёрло. Да и как он спит в этом шкафу?» «Ужинаешь?» — послышалось совсем рядом. Мак поднял голову и окинул взглядом мастера. В свете костра его лицо выглядело осунувшимся, но довольным. «Мак, скажи мне, как ты представляешь своё будущее?» — произнёс старик, присаживаясь рядом с костром. Парень не спешил отвечать. Создавалось впечатление, что каша его в данный момент волновала больше, чем разговоры о будущем. «Не представляю своего будущего», — после длительного молчания ответил Мак. «Тогда другой вопрос. Кем ты хочешь стать?» «Магом», — ответил парень. «Я хочу научиться управлять силой и стать необычным». «Хороший ответ», — кивнул старик и достал из рубахи длинную трубку и мешочек с табаком. «Однако стать магом не так-то просто». «Я сильный, умный и упорный», — пожал плечами маг. Он подхватил ложкой немного каши и поднёс ко рту. «Я справлюсь». Старик набил трубку табаком и с улыбкой взглянул на парня. Поднеся обуглившийся кончик ветки, он раскурил трубку и, глубоко затянувшись, выпустил сизый дым. «У тебя отличный потенциал. Из тебя может выйти довольно сильный маг. А ещё у тебя есть сила крови, присущая только благородным членам кланов. Вот только...» Старик причмокнул губами, задумчиво глядя на парня. «Она чёрная. Это плохо?» «Это прекрасно!» произнёс голос со стороны небольшого оврага. Из темноты ночи к ним приближался человек в плаще. Он подошёл к костру так, чтобы было видно его силуэт, и снял капюшон. Под ним оказалось бледное лицо и лысый череп мужчины 30 лет. Мак успел отметить, что нос у него напоминал соколиный клюв. А глаза были почему-то очень мутные. Тем не менее, он улыбался. Старик сразу подобрался. Он пересел так, чтобы в любой момент вскочить на ноги, и продолжил спокойно покуривать трубку, поглядывая на гостя. «Не приютите странника!» — всё так же улыбаясь, произнёс пришелец. «Когда это у нас проклятые странниками стали?» — задумчиво спросил старик. «А я думал, вас всех перебили». «Ну что вы, что вы!» — тихонечко хохотнул незнакомец. «Разве смерть может нам помешать выполнять волю нашего господина?» «Никогда. Однако, прошу меня извинить, я тут по делу». «И какое дело у мертвеца здесь?» Мак ещё раз взглянул на пришельца. Только сейчас, когда он присмотрелся, Он обнаружил, что на руках мужчины характерные трупные пятна, глаза давно высохли, а зрачки изменились на манер кошачьих. Все факты налицо. Перед ним говорящий мертвец. «А то вы не догадываетесь», — передразнив, спросил гость. Он повернул голову к магу и улыбнулся. «Это он, да? Это избранный?» «С чего бы это?» Старый маг пыхнул трубкой и медленно высыпал из нее угли. Взгляд напряжен, еще немного, и он кинется в бой. «Я почувствовал его кровь!» Мертвец облизнул черным, как уголь, языком синие губы. «Он ее проявил! Даже под землей я почувствовал его! Это он!» «Уходи, и я оставлю тебе жизнь!» — сглотнув, произнес старик. Он пригрозил незваному гостю трубкой. Кончик трубки дрожал. Мертвец в ответ тихо рассмеялся. «Хе-хе, да ты шутник!» В этот момент все и началось. Старик резко махнул рукой, и мака откинуло в сторону на добрый десяток метров. Мертвец тут же вскочил на ноги, но к нему подоспел старичок. Трубка странствующего мага светилась как прожектор. Маг указал ей в лицо мертвеца и произнес сквозь зубы. «Убирайся, или я тебя уничтожу!» Вместо ответа мертвец резко задрал голову вверх и раскрыл рот. Затем он засунул себе в рот руку и вытащил из пасти, обрамленный гнилыми зубами, короткий клинок длиной в локоть. «Мое почтение, отшельник!» — с улыбкой произнес мертвец. Он поклонился на старый манер, согласно дуэльному кодексу древних времен, и встал в позу. Дальше маг уже ничего не мог разобрать. Метание черных, как смола, клубов и яркие вспышки белого света перемешались и превратились в запутанный клубок. До парнишки доносились то натужные хеканье старика, то возбужденный смех хриплого голоса. Только через несколько минут бой приостановился. На фоне костра застыли два силуэта. Первый — сгорбленного, покачивающегося от усталости старика, а второй — ожившего трупа, потерявшего левую руку по локоть. «А ты хорош, мастер!» — сквозь зубы процедил мертвец. «Старая школа!» — пожал плечами маг и тут же добавил. «У тебя, как я понял, тоже!» Мертвец изобразил театральный поклон, прижав уцелевшую рукой клинок к груди. «Это был хороший бой!» — произнес незнакомец. «Но вы должны меня понять! Служба!» Мертвец вскинул руку и отправил в сторону мака, наблюдавшего за сражением в траве, черный сгусток. Все произошло неожиданно, и парень в десятке метров от сражающихся даже не успел что-либо предпринять. Ситуацию спасла размазанная фигура старика, частично перехватившая сгусток темной энергией. Старик стоял между парнем и мертвецом. «Артефактор!» — отметил мертвец, глядя в лицо старика. В следующий миг он направил на старика целый поток темной энергии. Старичок же от бессилия упал на одно колено, но продолжал удерживать свою табачную трубку, указывая ею на противника. Поток темной энергии разбивался о старика словно об утес, разделяясь на две половины. Мертвец, хмурясь, начал подходить все ближе, усиливая давление, но старик не сдавался. Когда мертвец был совсем рядом, буквально касался кончиками пальцев трубки мастера, он с раздражением произнес сквозь зубы. «Что, черт возьми, это такое?» Маг не ответил. Он из последних сил сделал резкий выпад вперед, словно специально для этого все это время простоял на одном колене и держал трубку, направленной в лицо мертвеца. Удар оказался решающим. Костяная трубка прошла сквозь шею и череп мертвеца насквозь, словно раскаленный нож сквозь масло. С кончика, торчавшего из затылка мертвеца, исходил сизый дым, а тело мертвеца прямо на глазах начало разваливаться на куски. Старик отпустил трубку и сделал пару шагов назад. Покачиваясь, он ощупал свое обезображенное лицо и повернулся к маку. Парень лежал на боку, смотрел на три ярких звезды на ночном небе и хватал ртом воздух. В его грудь попал небольшой сгусток, с горошину, но этого хватило, чтобы прожечь куртку, кожу, ребра и оплавить часть легких. Края раны были черные, как уголь. «Мертвый ублюдок!» — выругался старик и, припадая на одну ногу, метнулся к шкафу. Оттуда он прибежал с белоснежным чемоданчиком. «Терпи, еще немного потерпи», — пробормотал старичок, раскладывая странный инструмент рядом с парнем. «Молодец, дотерпел. А теперь будет больно». Ночной лес всколыхнулся от истошного крика молодого парня. Марк повернулся на бок. Перед глазами подушка с до боли знакомыми розами. Он дома. Глубокий вдох. Пахнет жареными котлетами. С кухни доносятся бряканье посуды и шипение масла на сковородке. Марк торопливо поднимается на ноги и идет на кухню. Вот из-за угла виднеется ягодица супруги в облегающих трениках. Он подходит ближе, протягивает руку, но в этот миг... «Ты совсем охренел?» — ревет во все горло козлоголовый. Вместо супруги за углом оказывается демон с головой козла. «Я вложил в тебя силу. Я прорву сил приложил, чтобы переделать историю твоего мира. Приволок к тебе мага, а ты...» Демон выглядел необычно. Первый раз Марк увидел его в бешенстве. Он несколько раз тыкает в Марка лопаткой, который ранее переворачивал котлеты. «Тебя, как последнего щенка, убивает какой-то адепт. Тебя! Столько трудов, вложенных в тебя, просто улетают в трубу». «Я не...» «А мне плевать, что ты не...» Демон дергает головой и одним движением руки сметает все с плиты и стола на пол. «Слушай меня внимательно. Я не буду тратить силы на твою жену и детей, чтобы там с ними дальше не произошло, пока ты не научишься проявлять силу своей крови. Однако, если ты, выродок Магны, еще раз умрешь, я вложусь силами, чтобы сделать их обоих инвалидами, чтобы они гадили под себя, утопали в собственном дерьме и ели через трубочку. Ты меня понял?» «Я понял», — стараясь скрыть раздражение вперемешку со страхом, произнес Марк. «Свободен!» — произнес демон и растаял в воздухе. «Ну-ка!» — послышался обрадованный голос совсем рядом. Маг открыл глаза и увидел склонившегося над ним старика. Взгляд сразу уперся в обезображенное лицо. Под кожей старика виднелись оголенные кости, но это мало волновало мага. Самое интересное было в рисунках на костях. К тому же вместо глаза у старика оказался крупный красный камень, по цвету напоминающий рубин. «Я был готов поклясться, что ты умер», — с улыбкой произносит старик. «Демона забери того проклятого!» «Что? Что случилось?» Маг только сейчас заметил, что уже светает. «Я бы сказал так. Дуэль на чистых энергиях. Не мой конек, но все же, как видишь, мы не в числе проигравших». Старик поднес ко рту небольшой пузырек. «Выпей, это хорошее средство. У меня в последнем экземпляре». Марк проглотил средство, оказавшееся приторно-сладким, с послевкусием мяты. «Дерьмо!» — прокряхтел он. «Да, не сатирское вино, но нам надо убираться отсюда побыстрее. На всякий случай». Старик оглянулся, потом еще раз осмотрел грудь Мака и кивнул. «Все, можешь вставать». Маг аккуратно присел, ощупал место, где была рана, прислушался к себе, а уже потом встал. «Я думал, умру», — произнес парень. «Я тоже был уверен, что ты умер, но даже такие мастера, как я, иногда ошибаются». Старик быстренько сложил инструменты в белый чемодан и отправился в сторону шкафа. «Собирай пожитки, надо уходить». «Кто это был? Проклятые? Они могут вернуться?» «Да, это Орден Проклятых, но факт того, что они вернутся, очень мал. И вероятность подобного исхода я выяснять не собираюсь». Старик закинул сумку в шкаф и тут же принялся расправлять лямки. «Собирайся быстрее!» Маг подошел к костру, сложил крупу и соль в мешок, быстро закинул в себя остатки каши и упаковал котелок. «Готов?» — спросил старик. — Да. — Пойдем. Сначала кое-что сделаешь для меня. Старик привел мака к месту, где лежала куча догнивающего мяса. В той куче виднелась белоснежная трубка. — Возьми какую-нибудь палку и выковыри мою трубку из этого. Да, надо бы еще ее сполоснуть. Мак пожал плечами, подхватил пару прутиков и, воспользовавшись ими на манер китайских палочек, выхватил трубку из гнойного месива. Сполоснув трубку в ручье, он протянул ее старику. «Ловко ты с палочками», — хмыкнул мастер. «Говорят, в империи сатир так едят, палочками». Мастер и маг снова пробирались сквозь лес. Если у паренька трудностей не возникало, то маг постоянно матерился. Ветки так и норовили упереться в шкаф, не давая ему пройти. «Чтоб вас!» — выругался старичок, когда в очередной раз зацепился за ветку. Тут же вторая встала в упор, и ему пришлось разворачиваться боком, чтобы пройти между низких веток. «Даже не знаю, что хуже, проклятые или эти чертовы деревья». «Кто такие проклятые?» — спросил маг, наблюдая за вознёй старичка. «Проклятые?» Старик морщился, как от зубной боли. «Это чертовы ублюдки. Я думал, мы всех уничтожили. Но вот изредка выскакивают такие вот напоминания из прошлого». Старик вышел на небольшую просеку и с облегчением вздохнул. «Еще чуть-чуть». «Кто такие проклятые?» — повторил свой вопрос маг. «Проклятые — это маги, которые применяют проклятое искусство». Мастер вытер испарину и двинулся по просеке. Вдалеке уже виднелось свободное пространство. Там начиналась дорога. «Есть масса способов усилить свои чары, и некоторые способы запрещены». «Почему?» «Потому что они меняют мага, ломают его волю и превращают либо в монстра, либо в неуправляемую чудовищную силу». Старик вздохнул и попытался объяснить. «Существует методика создания охранника, невосприимчивого к магии, и делают его из трупов младенцев путем множественной перегонки и воздействия мертвой силы. Это из области некромантии». «Это запрещено?» «Нет, это как раз вполне разрешенная практика», — хмыкнул маг. «Она не влияет на разум и волю мага. Но есть вот такая методика. Необходимо съесть печень только что убитого мага. Разумеется, после небольшого и довольно простенького ритуала. Это дает серьезный прирост силы. Он будет временным, но часть его все же останется с тобой навсегда. Таким образом, теоретически, можно увеличить свою силу в несколько раз. Однако, это сопровождается удовольствием для того, кто ест, причем настолько сильным, что ни одна женщина не доставит». «Проклятые ищут удовольствие?» «Да», — неохотно согласился маг. «Не совсем верно. Да, можно и так сказать. Такие техники называются проклятыми. И хорошо, когда таких проклятых удавалось вычислить сразу. Иногда это превращалось в серьезную проблему». «Превращалось», — задумчиво произнес маг. «Да, это было несколько веков назад. Проклятые настолько разошлись, что попытались захватить часть нашей земли и империи Сатир. Они и раньше были вне закона, но после такого их начали убивать. Была огромная война, которая закончилась уничтожением Ордена Проклятых, тотальным уничтожением». «Империя рядом?» — задал вопрос маг. Этот вопрос заставил старика сделать остановку и подозрительно взглянуть на парня. «Либо ты действительно туп, либо я что-то о тебе не знаю», — пробормотал старик. Марк пожал плечами и повторил вопрос. «Так далеко до Сатира?» «Несколько месяцев конного хода». Старый мастер с прищуром посмотрел на парня, словно ожидая от него следующего вопроса. Маг не подвел и оправдал ожидания. «Откуда тогда тут проклятый?» «Что делает зверь, которого преследуют? Он либо бежит, либо прячется». Старик продолжил движение. «Проклятые выбрали второй вариант и попрятались по норам, впадая в летаргию, и выводят из нее именно темная сила. У них там мутное пророчество о пришествии нового повелителя». «Избранный?» «Да, что-то о нем. Не углубляйся в их пророчества. Они всегда казались мне бредними». Путники продолжили движение. Шли они медленно и размеренно, но к закату подошли к большому пограничному столбу. На нем был изображен герб и высечены три слова «Земли клана Фарагурт». «Земли кланов», — улыбнулся старичок. «Фарагурт», — пробормотал маг, и почесал лоб. «До них идти 5 дней. Мы шли только 2. Почему?» «Это моя специализация. У меня их 2. Но основная...» Волшебник взглянул на парня и произнес. «Пространственная магия». «Это как?» «Как?» Маг почесал бородку и взглянул на небо. «Это так, что я могу уменьшать расстояние или увеличивать их. В любом случае, мы почти пришли». Путники подошли к повороту дороги, после которого открылся вид на большую поляну. На ней стояла приземистая избушка. «Чей-то дом?» «Нет, это домик специально для нас, отшельников», — вздохнул старый мастер. «Не все таскают дом с собой». Старик направился к избушке через высокую траву. «Маг!» — крикнул старик отставшему парню. «Приготовь дрова! Сегодня нужно многое успеть сделать!» Маг сидел у печки и подсовывал в ее приоткрытую дверцу полежки. Внутри задорно трещали разгоревшиеся дрова. Печь исходила жаром, а на металлической плите пощелкивал старый медный чайник. Старичок сидел за столом и водил пальцем по строчкам старой книги, обернутой в черную кожу. «Ага, значит так. На обучение по договору возврата трудом принимаются одаренные с уровнем силы не менее серой. Это у нас имеется. Одаренный должен уметь читать и писать на языке империи Антолия». Волшебник поднял взгляд на парня. Тот кивнул. «Значит, это тоже есть. Так, одаренный должен уметь управлять силой на уровне претендента». «Претендента». Старик зашуршал страницами и вновь углубился в чтение. «Претендент обязан явить умение управлять силой в виде создания 10 обязательных заклинаний». Маг нахмурился, кинул задумчивый взгляд на парня и продолжил читать. «Свет, пламя, движение воды, движение земли». Волшебник снова зацокал, явно расстроившись из-за списка обязательных заклинаний. Не надо быть гением, чтобы понять. Старый мастер сомневался в скорости обучения мага. «Так, мантия, запас нательного белья. Вот оно. Вознаграждение обучившему магу составляет...» Старичок скуксился, словно съел кусок лимона. «Погоди-ка. Вот. В случае обучения претендента до уровня подмастерья оплата производится...» Старик поднял довольное лицо от книги и упер взгляд в парня. Выражение тут же помрачнело. Маг тем временем взял вскипевший чайник и налил в пару кружек кипяток. Его рост заставлял его пригибаться, еще больше усиливая эффект от его широких плеч. «Маг, давай с кое-чем определимся», — начал старик, когда парень сел напротив него. «Сначала нам нужно определиться с твоим статусом. Я предлагаю забыть факт того, что ты раб, и присвоить тебе статус ученика-мага. Как ты на это смотришь?» «Хорошо», — произнес маг, стараясь не выдать своего отношения. «Тогда нам нужно провести ритуал». «Нет, это будет завтра». Маг пожевал губами и добавил. «Ученичество нельзя отменить, пока я этого не сделаю сам. Это ты понимаешь?» «Да». «Отлично. Тогда нам нужно определиться с твоей силой крови». «Что с ней не так?» «Она черная. Я понятия не имею, в чем она заключается», — вздохнул старик. «К тому же, тебе надо определиться, чем ты хочешь заниматься и на чем специализироваться». Маг почесал переносицу и не ответил. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да. Но выбирать что-то из неизвестно чего трудно». «Не поспоришь», — согласился волшебник. «Я думал начать с базовых приемов разминки. Но сейчас понимаю, что начнем мы с тобой с одной очень старой книжицы». Старый мастер встал и вышел во двор, с которого послышался скрип дверцы шкафа. Спустя пару минут, за которые маг допил чай из кружки, старичок вернулся с увесистой книгой в сером переплете. «Читай», — скомандовал мастер, открыв перед ним первую страницу. «Собрание положений о быте магов империи Антолия. Парень поднял непонимающий взгляд на старика. «Читай. Это довольно старый вариант, но эти постулаты, насколько я знаю, не изменились. Полное собрание всех законов касательно магии и магов, а также правил приличия и поведения». «Чем не может распоряжаться коллегия магов?» — спросил старичок, смотрящий куда-то вдаль. Маг и старый мастер снова шли по дороге. Уже рассвело, и солнце начало пригревать. Небо было чистым, что не могло не радовать. Путешествие в дождь — то еще приключение. «Магами, состоящими в каком-либо клане». «А что такое клан?» «Клан — это объединение людей с длинной родословной, чаще с магической наследственностью, наделенных гербом и проживающих на одной территории». «Права клана?» — кивнул старик. «Абсолютны, но только на их территории, и только если они не противоречат законам империи». Маг отвечал ровно, по делу, и ни разу не ошибся за время опроса старичка. Старик же явно пытался найти брешь в полученных знаниях парня. «Кто имеет право менять закон империи?» «Коллегия магов империи, но только после визирования императором». «Кто входит в коллегию магов?» «Маги не ниже уровня абсолют, занимающие государственные должности». «Сколько магов в коллегии?» «По-разному. Бывало, доходило до 9». Старик закивал, поджав губы. «На данный момент таких магов 3. Глава клана Истинного Пламени Пальмитин, тот еще пироман. Глава клана Розы Ветров Зульда, мастер работы со льдом. Ну и наш император Павел Сияние». Старичок поднял палец и назидательно произнес. «С давних времен сила страны, ее спад или же возвышение, обуславливалась 3 факторами. Первый — разум правителя, который управлял этой страной. Если правитель был достаточно умен, то порой это приносило отличные плоды. Дела в стране шли в гору. Однако умные правители настолько редки, что проще отыскать безалкогольный напиток у рудокопов в шахтах». Маг выгнул бровь после упоминания алкоголя в шахтах, но мастер на это не обратил внимания. «Вторым фактором будет наличие развитой подготовки множества магов. Это сильно упрощает жизнь как простого народа, так и государственных служб. В конце концов, можно призвать их в армию и получить довольно грозную силу». Мастер кивнул своим мыслям, но надолго умолкать не стал. «Если они верны своему королю. А то, знаешь ли, бывали случаи». «Крыши домов», — произнес маг и указал рукой в сторону леса. «Где? А, это. Хочешь зайти туда?» Маг пожал плечами. «Да, пожалуй, можно». Они свернули на узкую тропинку и направились к селению. «О чем это я?» «Факторы». «Да, третий факт был обеспечен четкой и понятной величиной. Наличием в стране магов с уровнем силы стихия. Согласись, анализировать работу главы государства или систему обучения и количество магов — довольно муторное занятие, к тому же неточное. А вот с магами такой силы все понятно. Чем больше абсолютов, тем жестче может последовать ответ». Парочка приближалась к селению. Первым заметил странности маг. «Тихо». Старик на секунду остановился и всмотрелся в дома. Где-то были открыты двери. Дыма из труб не было видно. На окраине виднелись несколько свежих холмов с землей. «Стой», — произнес мастер и достал из своей ноши пару медальонов. «Надень, это может помочь». Они продолжили путь и, приближаясь к селению, заметили первые намеки на беду. Холмы с краю деревни оказались ничем иным, как могилами. Пара домов зияли провалами темных окон, еще пара стояла с заколоченными ставнями. На улице у калитки лежало тело мужчины. Мастер и маг подошли к телу. Старик поставил шкаф и перевернул труп, подвернувшийся палкой. Серое лицо, застывшие мутные глаза — и мелкая, ярко-синяя сыпь по лицу. «Синяя пигалица», — сморщившись, произнес учитель. «Вот тебе и первый урок. Зараза пострашнее чумы и проклятых. Синяя пигалица, или, как ее обычно называют моряки, синий круп. «Трогать можно?» — спросил маг, рассматривая странную сыпь. «Пока на тебе медальон, да». Парень присел и потрогал челюсть мужчины. Окоченело. Попробовал двигать руку, та поддалась. «Часа два или три», — произнес маг и задрал рубаху. На груди и животе та же сыпь. Старик молча проследил за манипуляциями ученика и задумчиво произнес. «Похоже, что так. Что еще скажешь?» «Могилы копал он». Парень кивнул на лопату неподалеку. «Проверь тот дом», — кивнул старик на большую избу за калиткой. «Поищи тайники». Маг кивнул и отправился в дом под пристальным взглядом старика. Когда он скрылся в доме, тот прошептал одними губами. «Кто же ты такой?» Мастер достал из шкафа несколько черных цилиндров в белоснежной тряпице и принялся выводить знаки рядом с трупом. Пока он выводил знаки, вернулся маг. «Там три трупа, все с такой же сыпью», — произнес он. «Один взрослый и два ребенка». «В конюшню заглядывал?» «Лошадь, две козы и овец десяток, тоже дохлые». «Вывод?» «Если заразы болеют не только люди, то ее могли принести дикие звери», — произнес маг и оглянулся. «Вывод неправильный», — ответил старик и активировал заклинание. В центре из круга символов, посыпанный черным порошком, зашевелился труп. «Отвечай на вопросы». «Да». «Когда в деревне началась эпидемия?» «Неделя». «Кто-то пытался сбежать?» «Да». «Кто?» «Пришлый Савушка». «Когда он убежал?» «Два дня назад». «Он болен?» «Да». «Ты знаешь, куда он ушел?» «По козьим тропам, в сторону города». «Почему так?» «Так быстрее». Старик покивал и хотел уже развеять заклинание, но тут подал голос маг. «Кто первый заболел?» «Пастух, младший Нефёдов». «Что было до того, как он заболел?» «Волк шальной вышел на него. Большой, но уставший или больной. Тот его ножом запорол». Маг выразительно взглянул на старика. Тот пожал плечами и отпустил мертвого. Тело снова упало на землю бесформенной кучей. «Пойдем», — кивнул старик и отправился в сторону дома. Войдя в дом, он прямиком подошел к печке. Обойдя ее по кругу, он обнаружил нужный кирпич и вытащил его. Это оказался тайник, в котором блестело несколько золотых монет и пара медальонов Антолии. «Знаешь, как найти тайник в деревенском доме? Надо просто искать место, которое со временем не изменится. Стены у сруба деревянные и постоянно гуляют. Тайник может заклинить. Что всегда на месте? Печка. Вот в ней в основном тайники и делают». Старик подошел к столу у небольшого оконца, уселся за него и положил монеты. «Мы же с тобой вроде ученик и учитель, так?» — произносит мастер и кидает задумчивый взгляд на парня. «Так», — осторожно отвечает маг. «Но нам с тобой такие отношения не подходят». Маг взял в руки одну монету и, внимательно ее разглядывая, начал объяснять. «Ты мне тут определяешь время смерти человека и при этом не знаешь, где искать тайник в деревенском доме». Парень двинул челюстью, но больше никаких признаков недовольства происходящим не показал. «Я тебе уже говорил, нам нужен ритуал для официальной завязки учитель-ученик, и он будет, но ты мне должен произнести несколько клятв». Старичок положил правую руку ладонью вверх и начал загибать пальцы. «Первое, что не причинишь мне вреда умышленно. Второе, ты не задумываешь для Анатолии ничего плохого, ни для народа, ни для нашего императора. Третье, ты клянешься, что не имеешь отношения к проклятым». «Клянусь, я не намереваюсь причинять тебе вред», — вытянул руку вперед и, повторив счет за наставником, произнес маг. «Клянусь, я не собираюсь причинять вред ни Анатолии, ни ее жителям, ни императору. И я клянусь, я узнал о проклятых, только находясь рядом с тобой». Старик удовлетворенно кивнул. «Садись, думаю, больше откладывать смысла нет». С этими словами Мастер сжал левую ладонь горстью, которая тут же начала наполняться кровью. «Приготовь нож. Сейчас будешь обводить символы со мной». Поначалу он выводил геометрические фигуры, потом рисовал в них странные иероглифы, а под конец более мелкие буквы по углам фигур. «Ты должен понять мои опасения», — бормотал он, макая палец в ладонь, как в чернильницу. «Ты не тянешь на разбойника или дурака. Слишком умный. На вражеского шпиона тоже. Слишком прокалываешься. Я одно время думал, что ты из гвардии императора, но от них несет его печатью. Прям в нос бьет запахом грозы и императорского ладана. От тебя только гнилью. Но сегодня я понял главную вещь». Старик поднял взгляд на мака и, пожав плечами, произнес: «А какая к демонам разница, кто ты такой? У нас с тобой совпадает цель — сделать тебя магом. Зачем тебе это, понятия не имею. А вот я, если ты станешь полноправным магом, я получу очень хорошую сумму». Старик устало вздохнул и кинул мечтательный взгляд в окошко. «Куплю себе деревушку в свободных землях, может, арендую у какого-нибудь клана, построю башню, рабов выкуплю несколько сотен, поля, хозяйство». Старик застыл с мечтательным взором где-то в листьях разлапистого клёна у окна. «Ты устал», — вывел его из грёз о спокойном будущем маг. «Да, я устал. Я чертовски устал», — продолжил чертежи старичок. «Режь руку и обводи мои буквы и знаки один в один». Маг неохотно покосился на нож и сложный рисунок на столешнице. «Не стесняйся», — ухмыльнулся старик. «В любом случае, без этого никак». Маг обхватил лезвие ножа левой рукой, а правой резко выдернул его за ручку. Из сжатого кулака начала капать кровь. Маг старался не заляпать рисунок и повторить за стариком все линии. «Нам еще многое предстоит сделать, но главную мысль ты уловил?» — пробормотал маг, глядя на действия ученика. «Я помогу тебе, а ты поможешь мне», — не отвлекаясь от своего занятия, произнес маг. Старик довольно кивнул и улыбнулся своим мыслям. «Знаешь, когда ты будешь получать звание свободного мага, там будет много разных...» Старик пожевал губами, подбирая слова. «Сложных людей, и твоя манера говорить тебе поможет. Да, твои плечи, лицо и манера говорить тебе очень помогут». «Главное, чтобы не навредило», — добавил парень и провел последнюю линию. Старик протянул левую раненую ладонь маку, тот также протянул свою. Мак схватил ее на манер рукопожатия. «Я, свободный маг Юринарий Оболосский, отшельник по предназначению, беру в ученики юношу...» «Маг». «Юношу мака». Старик взглянул на пару почерневших рисунков, а затем скомандовал парню. «Повторяй за мной. Я, маг, согласен стать учеником». «Я, маг, согласен стать учеником».